Глава 18. 3 июля в воскресенье дождь лил весь день, как полагалось, и его жирные капли были какие-то особенно мокрые. Мы пробирались по шоссе в извивающемся точно червяк потоке машин, немножко важничая и в то же время чувствуя себя беспомощными и потерянными, словно птицы, выпущенные из клетки на волю и испугавшиеся, когда эта воля вдруг показала им свои зубы. Мэри сидела очень прямо, и от нее пахло так, что выглаженным полотном. «Ты довольна? Тебе весело?» «Я все время прислушиваюсь. Как там дети?» «Знаю. Моя тетушка Дебора называла тоской в веселье. Лети, птица моя. Вот эти оборочки у тебя на плечах от твои крылья, дурочка». Она улыбнулась и прижалась ко мне. «Приятно, а я все-таки прислушиваюсь. Как там дети? Интересно, что они сейчас делают?» «Все что угодно, только не думают о том, что делаем мы». «Да, верно, им это неинтересно». «Так давай перещеголяем их». «Я увидел твою трирему, о нильская змейка, и понял, наш день настал. Сегодня вечером Октавиан будет просить хлеба у какого-нибудь греческого пастуха». «Бог знает, что ты болтаешь. Ален никогда не смотрит, куда идет. Может, бежать прямо на красный свет?» «Ну да. А бедная наша хромоножка Эллен, правда, сердце у нее золотое, и личиком она не дурна. Может быть, кто-нибудь и полюбит ее, а ногу ей ампутируют?» «Ну, дай мне поволноваться немножко. Мне так лучше». Блестяще сформулировано. «Ну что ж, давай вдвоем представим себе все ужасы, которые могут случиться. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю. Но вы сами, ваше высочество, принесли в нашу семью гемофилию. Она передается по женской линии. В результате у нас с вами двое гемофиликов. Ты самый нежный отец на свете». «Виновен я. Таких скотов не сыщешь, брат, нигде. Я тебя люблю. Вот такие волнения я одобряю. Посмотри направо. Видишь, как песок маленькими твердыми волнами набегает на дорогу из-под вереска и дрока. Дождевые капли ударяются о землю и отскакивают от нее мельчайшими брызгами, как туман. Мне всегда казалось, что здесь похоже на Дартмур или Эксмур, хотя и то, и другое видел только на картинках. Знаешь, первый девонский человек, вероятно, почувствовал бы себя в этих местах как дома. Интересно, призраки здесь бродят? Если не бродят, так ты их вполне заменишь. Комплименты хороши, когда нет всего сердца. Сейчас не до этого. Справа должен быть поворот. Смотри, когда будет указатель с надписью «Муркрофт». И указатель появился. Это длинное, узкое, точно веретено, оконечность Лонг-Айленда хороша тем, что почва здесь впитывает в себя дождь, и слякоти после этого не бывает. Нам отвели целый кукольный домик, чистенький, весь в ситчике, с прославленными рекламой супружескими кроватями, пухлыми точно булочки. «Это мне не нравится. Вот глупые, они же рядом стоят, дотянуться можно. Еще дотягиваться. Это меня не устраивает, непотребная девица». Обедали мы изысканно. Ели мэнские лангусты и пили белое вино. Много белого вина, так что моей Мэри заблестели глаза. А я еще коварно подливал ей коньяку, пока у меня у самого не зашумело в голове. Не я. Она вспомнила номер нашего кукольного домика, и не мне. А ей удалось попасть ключом в замочную скважину. В дальнейшем выпитый коньяк не помешал мне. Впрочем, если бы ей не хотелось, ничего бы и не было. Потом, удовлетворенно подтягиваясь, она положила голову мне на правую руку и улыбнулась, и негромко протяжно зевнула. «Тебя что-то тревожит. Глупости какие. Ты не успела заснуть, а уже видишь сны. Так ты стараешься, чтобы мне было хорошо? Я не пойму, что с тобой? Тебя что-то беспокоит?» «Странные, прозорливые минуты. Первые ступеньки сна». Да, беспокоит. Ну, теперь ты довольна? Ты никому не рассказывай, но небо обрушилось на землю, и кусочек его попал мне на хвост. Она сладко уснула со своей языческой улыбкой на губах. Я высвободил руку, встал и постоял в проходе между кроватями. Дождь кончился, только с крыш все еще капало, и четвертушка луны поблескивала в миллионах капелек. Прекрасных сновидений, дорогая моя радость. Только смотри, чтобы небо не упало на нас. Моя постель была прохладна, но чересчур мягко, и мне было видно, как четкий месяц бежит сквозь тянущиеся к морю облака. Зловеще закричала где-то выпь. Я скрестил пальцы на обеих руках. Чур меня хотя бы ненадолго. Двойное чур меня. Ведь на хвост мне упала всего лишь маленькая горошина. Даже если рассвет пришел в раскатах грома, я ничего этого не услышал. Когда я проснулся, за окном уже золотилось утро, и в нем была бледная зелень папоротника, был темный вереск и красноватая желтизна мокрого песка дюн, а неподалеку, точно листовое серебро, поблескивал атлантический. Покореженный ствол дуба возле нашего домика приютил у корней лишайник величиной с подушку, весь из ребристых наплывов серовато-жемчужного цвета. Извилистая, усыпанная гравием тропинка вела по кукольному городку, крытому черепицей бунгало, породившему эти домики. Там была контора, киоски, где продавались почтовые открытки, сувениры, марки, а также ресторан со столиками, покрытыми скатертями в синюю клетку, за которыми нам, куклам, полагалось обедать. Управляющий сидел у себя в конторе и проверял какие-то счета. Я приметил его, когда он записывал нас внизу, лысоватый, не нуждающийся в ежедневном бритье. Взгляд у него был одновременно и бегающий, и пристальный, и, глядя на наши веселые физиономии, он, видимо, надеялся, что мы приехали сюда наслаждаться любовью, и из желания угодить ему я чуть было не написал в регистрационной книге «Мистер Джон Смит с супругой». Его длинный мясистый нос вынюхивал грех, даже, кажется, высматривал, служа, как у крота, органом зрения. «С добрым утром», — сказал я. Он повел в мою сторону носом. «Как спали?» «Прекрасно. Можно мне отнести жене завтрак в номер? Мы подаем только в ресторане. С половины восьмого до половины десятого. А если я сам понесу?» «Не полагается. Нарушим правила разок, ведь вы сами понимаете». Последнюю фразу я добавил только для того, чтобы не обмануть его надежд. Я был вознагражден за это. Глаза у него увлажнились. Нос дрогнул. «Смущается, что ли? Да ведь вы понимаете. Не знаю, как повар к этому отнесется. Поговорите с ним и намекните, что родился доллар и тянется на цыпочках к вершинам». Повар оказался греком и счел доллар вещи весьма соблазнительной. Через несколько минут я вышел на дорожку с огромным подносом, покрытым салфеткой, опустил его на деревянную скамью, а сам стал собирать в букетик микроскопические пылевые цветочки, чтобы украсить ими королевскую трапезу моей любимой. Она, может, уже не спала. Во всяком случае, веки ее приоткрылись, и она сказала: «Пахнет кофе. О, какой у меня заботливый муж, да еще цветы! Милые пустячки, которые никогда не теряют своей прелести». Мы ели и пили кофе. И снова пили кофе. Моя Мэри сидела в постели, положив подушку за спину, и вид у нее был куда более юный и невинный, чем у ее дочери. Пока мы оба в почтительных тонах говорили о том, как нам хорошо спалось здесь. И час мой пробил. «Устройся поудобнее. У меня есть новости, они грустные и радостные. Прекрасно, ты купил океан. Уморула беда». «Что случилось?» «Много лет назад он приехал в Америку, не имея на то разрешения». «Ну и что? Теперь ему велено уехать». «Высылают?» «Да. Но это ужасно. Да, хорошего мало. Что ж мы будем делать? Что ты будешь делать? Кончились наши забавы, вот что. Он продал мне лавку. Вернее, не мне, а тебе. Деньги ведь твои. Им надо реализовать свое имущество. А я всегда пользовался его благоволением. В сущности говоря, он мне ее почти подарил. Всего $3000. Боже мой! Значит, ты теперь хозяин лавки? Да. Не продавец? Ты больше не продавец? Она уткнулась лицом в подушки и зарыдала. Навзрыд, громко, точно рабыня, с которой сбили ярмо. Я вышел и сел на кукольное крылечко, дожидаясь, когда она будет готова. И, умывшись, причесав волосы, надев халат, она отворила дверь и позвала меня. Она стала совсем другая, и прежней больше никогда не будет. Это без слов было ясно. Об этом говорила посадка ее головы. Теперь она могла высоко держать голову. Мы снова стали приличными людьми. А мистеру Марулу ничем нельзя помочь? Вряд ли. Как же это случилось? Кто это обнаружил? Не знаю. Он хороший человек. Это несправедливо. Как он держится? С достоинством, с честью. Мы гуляли по берегу, как нам мечталось. Сидели на песке, подбирали маленькие пестрые раковинки и, конечно, показывали их друг другу. Дивились чудесам природы, морю, воздуху, свету, охлажденному ветерком солнцу. Точно творец всего этого ожидал наших комплиментов. Мэри была рассеяна. По-моему, ей хотелось домой, насладиться своим новым положением, увидеть, как женщины будут совсем по-другому смотреть на нее, услышать новые нотки в приветствиях знакомых по главной улице. В ней, кажется, уж ничего не осталось от бедной Мэри Хоули, которой так трудно живется. Она стала миссис Итан Аллен Хоули навсегда. Я должен хранить ее такой. Она отбывала этот день, потому что мы решили провести его здесь, потому что за него было заплачено. Но, перебирая пальцами ракушки, она уже видела перед собой не их, а те яркие дни, что ожидали нас впереди. Обедали мы в клетчатой столовой, где манеры моей Мэри и ее уверенность в себе разочаровали господина Крота. Его мясистый нос, который так радостно вздрагивал, учуяв греховную связь, теперь свернулся на сторону. И он совсем в нас разочаровался, когда ему пришлось подойти к нашему столику и сказать, что миссис Хоули требует к телефону. Кто может знать, куда мы поехали? Как кто? Марджи, конечно. Мне пришлось ей сказать, ведь с ней дети. Ой, надеюсь, ничего не... Он же не смотрит, куда идет. Назад она вернулась вся дрожа, как звездочка. Ты никогда не догадаешься. Никогда. Уже догадался, что случилось что-то хорошее. Она сказала, вы слышали новости? Радио слышали? Я по ее голосу поняла, что новости приятные. Да ты скажи, в чем дело, уж потом будешь о ее голосе. Нет, я просто поверить не могу. Может быть, я поверю? Давай, попробуем. Аллен получил похвальный отзыв. Кто? Аллен? Ну, знаешь, за конкурсные сочинения. Там наприсылали со всей Америки. Похвальный отзыв. Не может быть. Да-да. Всего 5 похвальных отзывов. Приз, часы и выступление по телевидению. Представляешь себе, у нас в семье знаменитости. Нет, я не представляю. Значит, его хандра — это одно притворство? Какой актер! Выходит, никто не топтал его, бедное верное сердце. Перестань насмешничать. Подумай только, наш сын, один из 5 мальчиков на все Соединенные Штаты, получил похвальный отзыв и по телевидению. И часы, а он время умеет узнавать. Итан, если ты не перестанешь насмешничать, люди подумают, что ты завидуешь собственному сыну. Я просто поражен. Я считал, что у него слух не лучше, чем у генерала Эйзенхауэра, ведь за Алина невидимки не пишут. Знаю, знаю, и у тебя такая игра отравить их. А на самом-то деле именно ты их и балуешь. Теперь скажи мне, ты помогал ему писать это сочинение? Я помогал. Он мне даже его не показывал. Ну, слава богу. А то я боялся, что ты начнешь задирать нос, потому что сочинение на самом деле твое. Нет, уму непостижимо. Доказывает только, как мало мы знаем собственных детей. А как отнеслась к этому Эллен? Себя не помнит от гордости. Марджи так волновалась, что говорить не могла. У него будут брать интервью для газет и телевидения. Он выступит по телевидению, а телевизора у нас нет, и мы даже не сможем посмотреть его. Марджи говорит, чтобы мы пришли к ней, в нашей семье знаменитость. Итан, нужно купить телевизор. Купим. Завтра с утра побегу в магазин. Ведь можно заказать, пришлют. Позволить себе такую... Ох, Итан, я забыла, что лавка теперь твоя. Совершенно забыла. Нет, ты не понимаешь. Знаменитость. Надеюсь, мы сможем жить с ним под одной крышей. Ну, дай ему порадоваться. Надо ехать домой. Они возвращаются с поездом номер 18. Мы должны быть дома. Надо же встретить его. Испечь пирог обязательно испеку. И развесить гирлянды из гофрированной бумаги. Ты это не от зависти? Нет, я потрясен. Гирлянды из гофрированной бумаги очень красиво по всему дому. Но не снаружи. Это же будет чересчур. Марджи говорит, может быть, нам лучше притвориться, что мы ничего не знаем, а пусть он сам все расскажет. Не согласен. Он может обидеться. Выйдет так, будто мы не придаем этому никакого значения. Нет, пусть его ждет. Парадная встреча, приветственные крики, поздравления, пирог. Вот беда, все закрыто, а то бы я купил фейерверк. А может быть, где-нибудь в киосках? Да, конечно, по дороге домой, если еще не все распродано. Мэри вдруг опустила голову, будто читая молитву. Ты хозяин лавки, Ален знаменитость. Кто бы мог подумать, что все это случится сразу? Итан, надо скорее ехать. Мы должны быть дома к их возвращению. Почему так странно смотришь? Меня вдруг ошеломила мысль. Как мало мы знаем о других, даже под ложечкой засосало. Помню, в детстве на Рождество надо было веселиться, а у меня съешь перца. Что? Это я придумал рифму, когда тетушка Дебора говорила, что у меня приступ Велшмерца. Мировой скорби, немецкий. А что это такое? Это когда по твоей могиле гуси ходят. Ах, вот что! Нет, Боже, избави! Ведь такого дня у нас за всю нашу жизнь не было, если мы не отметим его как следует. Это будет свинство с нашей стороны. Теперь улыбнись и, пожалуйста, не ешь перца, а это смешно, съешь перца. Пойди расплатись, я буду укладываться. Я заплатил по счету из тех самых денег, которые были сложены в тугой квадратик, и спросил господина Крота, у вас в киоске не осталось шутих? Кажется, есть. Посмотрю. Вот, пожалуйста, сколько вам? Все сколько есть. Наш сын стал знаменитостью? Да, как-то понимать. Только в одном определенном смысле. Вроде Дика Кларка. Или Чесмина? Вы шутите. Он выступит по телевидению? По какой станции и когда? Я и сам не знаю. Обязательно послежу, как его зовут. Так же, как и меня, Итан Аллен Хоули. Мы его зовем Аллен. Для нас это большая честь, что вы, миссис Аллен, были у нас. Миссис Хоули, да, простите, надеюсь, вы к нам еще приедете. Здесь пребывало много всяких знаменитостей. Ищут у нас тишины. Когда мы ехали по золотой дороге домой, медленно двигаясь переливчатым и извивающимся, как змея, потоки машин, Мэри сидела гордая, прямая. Я купил целую коробку шутих, больше сотни. Вот теперь я тебя узнаю, милый. Интересно, Бейкеры вернулись или нет?